«Да ты вообще совесть потерял», — возмутился рыжий такой наглости. «Пользуешься добротой босса». Я спрыгнула с кровати и направилась за умывальными принадлежностями. Сам нарвался, пусть сам и расхлебывает. Тем более, что он имеет дело с Конрадом, который уже как минимум однажды показал свое доверие к такому всему подозрительному и изворотливому туману. А было это тогда, когда я пропала и парни не знали, на кого думать. Я-то была в будущем, а вот кто-то безосновательно косо взглянул на Мукура, и, как мне сказал Рёхи, который в мужских жестах и переглядываниях был удивительно и внезапно внимателен, Конрад заступился за иллюзиониста. Не успела я подойти к тумбочке, как прямо передо мной во внезапно появившихся клочьях тумана возник Генкиши, преклонивший колено. Для меня его появление все же стало неожиданностью, так как его пламя я почувствовала лишь немногим ранее его появления. Мечник был в полном боевом облачении, в обтягивающем костюме и с перевязью для четырех мечей. «Доброе утро, босс», — выдал он более чем серьезно. «Доброе», — несколько настороженно ответила я, так как все еще пребывало в некотором недоумении, что ли, в которое меня ввел Генкиши. «Докладываю, попытки ночного проникновения в комнату босса пресечены и согласованы с хранителем тумана босса. Подозрительной активности более не замечено». Я кивнула, невнятно угукнув. Мукура наградил рыжего снисходительным взглядом, мол, меня не просто так тут сметаной кормит. Конрад ответил ему хмурым взглядом в духе: «Гнать тебя надо паршивой метлой. Одно удовольствие наблюдать за их молчаливыми перемолвками. Это значит, у меня настроение хорошее. Таким новостям его не испортить». Туманы стояли на страже всю ночь. Ну, кто стоял, а кто явно лежал, не суть. Интереснее другое. «А как именно вы пресекали попытки проникновения?» — уточнила я. «И кто пытался к нам попасть ночью?» «Школьники», — ответил коротко Генкиши, продолжая стоять, замерев на месте. «Я создал иллюзию лабиринта в коридоре перед дверью, и все, кто тут проходил, в нее попали. Мы также проверили комнату босса на предмет неожиданностей. А неплохо они справились. Возможно, если школьники были не слишком толковыми, то они и не поняли, что попали в иллюзию. Хотя оба мои тумана высокого уровня, они бы даже иллюзиониста запутали». «Ты хорошо постарался», — улыбнулась я Генкиши ободряюще и, подойдя, похлопала левой рукой по его плечу. «Благодарю за похвалу, но мне это ничего не стоило», — степенно кивнул мечник. Когда я вновь оглянулась, Конрад уже отпустил Мукура, а тот с видом оскорбленной невинности поправлял футболку. Рыжий все еще недовольно поглядывал на Разноглазого. Если душ располагался на первом этаже, то умывальники были на каждом. Было еще немного рано, наверное, поэтому очереди там не было. Быстро покончив с умываниями, мы с Рыжим вернулись в комнату. Мукура с Генкиши уже куда-то испарились. Рыжий пошел будить Фуюки с Мураками и, оставив их сторожить мою дверь, отправился за формой в здание администрации, куда ее должны были доставить. Вскоре Конрад вернулся и оставил меня одну, позволив переодеться первой. В принципе, одеться с одной рукой было возможно, но застегнуть пуговицы на белой рубашке и еще пару на буром пиджаке уже нет. А галстуки, которые у меня и с двумя руками завязать нормально не получалось, я вообще умолчу. Поэтому мне пришлось просить помощи Рыжего, который выполнил просьбу, но явно чувствовал себя немного неловко, хоть и пытался это всеми силами скрыть. А еще ему пришлось менять компресс на моей правой руке. В целом форма, кроме вышеназванного, дополнялась зелеными клетчатыми брюками и коричневыми туфлями. Женского варианта формы даже не было предусмотрено. Когда и Конрад переоделся, он стал выглядеть, как школьник-переросток. Слегка нелепо. Наверное, я слишком привыкла к его разбойничьему стилю. Даже в школьной форме нами Марион умудрялся выглядеть серьезнее. Наверное, потому, что воротник то и дело был расстегнут, галстук все время где-то терялся, а рубашка никогда не заправлялась. Пиджаки и безрукавки же он игнорировал. Я слегка нервничала в свой первый день, и мне все время казалось, что я опаздываю, хотя времени еще было очень много. Чувство было сродни ощущению перед открытием чего-то нового, хотя в списке предметов значились довольно понятные дисциплины. В центральном учебном корпусе висела доска с расписаниями занятий. Мы ненадолго остановились там, исследуя ее, нашли аудиторию, где должна была проходить анатомия. Я мельком ради интереса глянула на занятия второго и третьего курса, и на третьем заметила предмет с многообещающим названием «Освоение пламени». Не думаю, что там учат делать фаер-шоу. Интересно взглянуть на эти занятия хотя бы глазком, но пока что требовалось посетить лишь немного менее многообещающую лекцию. В целом в классе все выглядело цивильно, не считая того, что я почувствовала себя в старшей школе для мальчиков. Хотя, возможно, следует сказать, мужчин, в мафии, как я поняла, рано взрослеют. За расположенными амфитеатром партами сидели, стояли, а то и лежали на этих самых партах подростки, выглядевшие слишком взросло для своих лет. У многих на открытых участках тела уже присутствовали шрамы. Еще один парень также где-то успел потерять глаз, как и Конрад. Явственно чувствовалось, что это не ясли на Мимори. Пока мы пробирались к свободным партам посередине класса у стены, эти молодые мафиози следили за нами пристально и оценивающе. Ладно, не за нами, а за Конрадом и Фуюки, которые отвечали им идентичными взглядами. Нет, это точно разновидность местного приветствия, как на Диком Западе, честное слово. Мураками предпочел затеряться, но, судя по внимательному взгляду, тоже оценивал присутствующих на предмет возможности делового сотрудничества. Некоторые лица были мне уже знакомы по той очереди в душе. Они, очевидно, уже были знакомы с моей видимой частью охраны. Никто не задавал вопросов, новенькие ли мы, кто такие и откуда. Рыжий сел справа от меня, а Фуюки слева. «Прости, босс», — дернулся Рыжий, нечаянно зацепив локоть правой руки, безвольно висящей на платке. «Ничего», — кивнула я. Рука практически не болела, только постоянно слегка ныла и зудела. Но это было хорошим знаком. Вскоре появился учитель. Он не стал представляться или даже представлять нас и сразу же перешел к предмету. На прошлых занятиях мы изучали сухожилия человека. Сегодня мы перейдем к сердечной мышце. Движущая сила кровотока создается за счет работы сердца, которая выполняет функцию насоса. И сердце может остановиться не только от близкого знакомства с неким острым предметом. Лекция велась на итальянском, поэтому Фуюки усиленно хмурился, явно с трудом разбирая речь. Хотя он должен был по моему настоянию посещать языковые курсы, как и Мураками. Тот, кажется, достиг лучших результатов в этом, а может, просто не особо слушал лекцию, больше времени уделяя незаметному разглядыванию класса. К слову, класс, состоящий всего из 15 человек, тоже лекцию не особо слушал, но и не шумел. Меня же неожиданно заинтересовала тема. Учитель явно имел некоторые познания в медицине, и его речь пестрела латинскими названиями, и он достаточно подробно рассказывал о работе сердца. Конечно, с уклоном в вещества, которые могли на него воздействовать, и в познавательную реакцию с ответом на вопрос, а что будет, если перерезать артерию. Но интересно, даже зашторил окна посредством пульта и включил проектор, с помощью которого можно было разглядеть работающую модель. Жаль, что я не могла что-то записать, но подчеркала немного в тетрадке, чтобы лучше запомнилось. Урок шел 1:20. Вышла после него в коридор я, пребывая в своих мыслях. Где-то в середине урока меня посетила мысль, а вдруг эти знания мне помогут в будущем избежать смерти? Да, то будущее уже не повторится. Я уже не буду такой беспечной, мои хранители тем более будут настороже. Нана потеряла момент неожиданности. Но сама мысль, что, если мое сердце пронзят ножом? Кажется, это уже стало некой навязчивой идеей. Хватит ли моих способностей в управлении пламенем, чтобы залатать эту рану в кратчайшие сроки? Да это даже Луссури может быть не под силу. Мало того, что чем больше повреждений органа, тем меньше шанс его восстановления, так еще и помощь должна прийти быстро. И это только в случае, если меня не настигнет мгновенная смерть. Так что удар в сердце даже для пламенного может стать последним. Следующим уроком была география. Другой учитель, опять не представляясь, раскрыл карту мира над доской и стал рассказывать о странах-соседях Италии. Про уклад жизни, традиции, упоминал некоторые вещи, которые тамошних жителей могут удивить. Если бы кто-нибудь из учащихся попал за границу, возможно, он бы меньше выделялся, будь он шпионом или в сопровождении важной шишки. В общем, география также имела практическое применение. Слушала я с интересом. После второго урока ожидалась большая перемена длиною в час. Во время нее мы отправились исследовать местную столовую. Столовая располагалась в третьем учебном корпусе и представляла собой дообычную столовую. Куча людей толпилась у стойки с подносами, куда складывали тарелки с едой. Через огромные застекленные окна яркий солнечный свет попадал на множество столов, рассчитанных на 4 человек. Но вначале мы отправились за едой. Ей, босс, выберешь стол, а я тебе принесу, что захочешь. Предложение Рыжего заставило меня вспомнить, что двумя руками нести поднос гораздо легче. Не то чтобы я не смогла, но рисковать все выронить не хотелось. Я пошла вместе со всеми, чтобы указать, что брать на меня. В принципе, ассортимент еды в столовой был вполне неплох. Присутствовали непривычные сочетания продуктов. Морепродуктов было как раз немного, а рис, который в Японии едят практически 7 раз в неделю, присутствовал в совсем малом объеме, и его никто не брал. В остальном еда была простой, но выглядела не отталкивающе. Наконец, мы все выбрали и возвращались к столу, за которым кто-то уже сидел, причем закинув ноги на столешницу. Взглянув в лицо парню, лениво открывшему глаза, когда мы подошли ближе, и оценившего нас взглядом из-под лобья, я ощутила дежавю. Молодой парень, уже почти выглядевший как мужчина, был черняв, как и многие итальянцы. Волосы его убраны назад и жестко зафиксированы лаком. Рубашка у горла расстегнута, а галстук отсутствовал. С неидеально чистых ботинок сыпалась на стол грязь. Меня посетило ощущение представшей передо мной пародии на Занзаса. Правда, этот парень обладал менее крупной комплекцией, а вот наглости явно столько же, но все равно при взгляде на него возникает ощущение какого-то мультика или актера, неумело изображающего другого. То, что перед нами главарь группы, ясно как день. Вокруг него столпились 5 припевал, столь же уверенных в себе. «Вы», — произнес этот парень и выдержал паузу, отчего парни напряглись. «Кто из вас главный?» «Допустим, я», — ответила тоже на итальянском. «Эф», — фыркнул парень пренебрежительно, отчего Конрад вскинулся, а Фуюки напрягся, отчетливо прошептав что-то подозрительно похожее на самоубийца. «Кем ты приходишься боссу Кавалоне?» — прямо спросил парень, этим также доказывая, что извилистые пути не для него. Как я обратила внимание, остальные присутствующие делали вид, что ничего такого не происходит. «А кто спрашивает?» В том же духе и с той же интонацией поинтересовалась я. Парень лениво сбросил ноги со стола и поднялся. Это будто послужило сигналом для остальных. Его группа вся угрожающе встрепенулась, мои ребята тоже напряглись. Все произошло достаточно быстро. Парень схватил огромный поднос Конрада, где стояла его и моя еда, и перевернул его, почти что на меня. Я прекрасно видела, что он собрался опрокинуть его на меня, но тут меня загородило плечо Ямады, и я осталась стоять на месте. В итоге спагетти, что я выбрала, повисли на пиджаке Фуюки, а соус растекся коричневой жижей. Тарелки со звоном посыпались на пол, разбиваясь. Моим туфлям немного досталось брызгами, но это ничто по сравнению с тем, что получил Фуюки. «Босс, расслабьтесь и доверьте все нам», — пробасил Ямада на итальянском. «Я разберусь с ним». «Ей-ей-ей-ей», — взревел через мгновение Рыжий. «Как ты посмел попытаться сделать это с боссом?» Конрад кинулся в бой. Тот черноволосый парень отступил назад, позволив драться под пивалом. Фуюки пришел на помощь Рыжему в битье морд и треснул своим подносом, на котором также были остатки моей еды, по чьей-то голове. Главное, все окружающие продолжали делать вид, что тут ничего такого не происходит. Я было нахмурилась, как к моему уху осторожно наклонился Мураками. «Босс, по-моему, они неплохо справляются». Как и сказал Фуюки, «расслабься и наслаждайся отдыхом. Все мелкие заботы босса должны брать на себя его подчиненные. Босс даже не должен открывать самостоятельно двери». Это он про японское понятие босса говорит, или точнее будет сказать, босса якудза. Я что-то подобное слышала, кажется. Возможно, даже от Фуюки или Кайчи, которые увлеклись этой темой. Ну и что теперь? Снова оставить все на других и стоять в сторонке? Хм. С другой стороны, противники действительно легкие. Почти что обычные люди, если опустить из внимания боевую подготовку. И действительно, все закончилось за пару минут, не больше. Хотя я явно чувствовал от подпевала использование пламени, но уровень его использования был так низок, что они даже проявить его не смогли бы. В итоге все, что у них было, чуть большая сила, чем у обычного человека. Когда-то я тоже лишь этим выделялась. ТЦ, цыкнул сквозь зубы досадливо главарь, вы ни на что не годны. «Прости, босс», — ответил со стоном один из его подпевал. Остальные выразили согласие хоровыми стонами. «Видно, мои парни не слишком напрягались, раз только один из 5 в отключке, и тот, которому досталось под носом». Подпевалы отошли за спину главарю, а черноволосый парень поднял сжатые кулаки, натужился аж до состояния вылезших из орбит глаз и провозгласил громко, так, чтобы слышала вся столовая: «Вы не так уж плохи, но у меня есть сила, которая вам и не снилась». Над его крепко сжатыми кулаками появилось алое пламя. «Ну так, сантиметров на пять». Парни не впечатлялись. Я вообще вопросительно приподняла бровь, ожидая продолжения. Конрад медленно достал сигарету из пачки, лежавшей в переднем кармане пиджака, поднял указательный и большой пальцы и поджег конец папироски от заискрившихся между ними зеленых разрядов. И когда он так научился делать, не с Лэмбо же пообщался, все равно умничка. Выглядело зрелищно. Фуюки же просто повторил, поднял кулак, напрягся и зажег невысокое пламя урагана на руке. Вот тут присутствовавший в столовой народ зашевелился, не скрывая своего внимания. Множество любопытных глаз сосредоточились на потасовке. Ближайшие столы решили освободить свои места и переместиться подальше. Парень сбледнул с лица, видимо, оценил силы. «Похоже, вы хорошая охрана. Теперь понятно, почему парни не смогли с вами справиться». Он еле смог отвести взгляд от Конрада и Фуюки и перевел внимание на меня. «Тогда кого вы охраняете? Не твое дело», — недружелюбно ответил рыжий, выпустив струйку дыма в него. Главарь убрал пламя с рук и выпрямился, оскалившись. «Мое имя – Винченцо Конте, я из семьи Армасакра, третий курс». Возможно, это должно было означать дружелюбную улыбку. Он даже рукой как-то махнул, вроде бы в дружелюбном жесте. «С кем имею честь?» – поинтересовался он. «Кира Синапе», – представилась я, так как смотрел он как раз на меня. Семью называть не стала. «Лучше пока не буду светить Фениксом, а то мало ли, пошел уже слух о Фениксе, участвовавшем в бою со Спидом или нет, как знать». Кира же звучит на европейский манер, а Синапе, как мне сказал Реборн, Емицу известен мафии под другой фамилией, и не факт, что хоть одна из двух его фамилий настоящая. Поэтому Савада, это только для Японии и только для роли отца нефтяника, а Горчица, это мне как псевдоним. В общем, Емицу уже за меня позаботился о том, чтобы фамилия Савада никак не была связана с миром мафии. И если я вдруг накосячу и начну говорить «са», то могу быстро исправиться. Представившийся Конти приподнял брови, как бы намекая, а дальше, я сделала непонимающий вид. В конце концов он был вынужден бросить попытки раскрутить меня на информацию и предложил, как насчет присоединиться к моей группе. Со мной не придется беспокоиться о безопасности и учебе. Да, щедрое предложение, не вижу смысла продолжать этот разговор. Поэтому, вновь взглянув на бугрящийся на мышцах Фуюки пиджак, заляпанный едой, изрекла, я есть хочу. «Ей, босс, сейчас принесу». Всполошился рыжий и помчался к стойкам, откуда мы только что пришли. Напоследок он бросил Фуюки: «Наведи тут порядок пока». Ямада кивнул тяжелым подбородком, подошел к подпевалам Конте и, схватив одного из них, невозмутимо вытер им же стол, после бросив парня на пол. Пострадавший поднялся и, видимо, радуясь, что легко отделался, вернулся к своим. «Эй, не игнорируй меня», — возмутился его главарь. Конрад уже бежал обратно с подносом. «Одним, конечно же». Я присела за стол, и тут, откуда ни возьмись, вынырнул из-под стола пушистый кот. Баюн тут же запрыгнул рядом со мной на лавку и принялся выпрашивать вкусненького. С усатой мордашки просительно глядели синие глаза. «ТЦ, мы поговорим об этом позже». Конте, продолжающий всеми игнорироваться, развернулся и удалился с видом, будто совсем не уязвлен. «Интересно, если это, так сказать, вершки, то, возможно, с него была бы какая-то польза», — задумалась я, взявшись за еду. Парней отправила снова за подносами, но они решили сделать это поочередно. Зря, перемена не такая уж длинная, и скоро пора будет возвращаться на уроки, а Фуюке еще надо переодеться. А еще, если этот парень так открыто демонстрирует пламя, значит, этому тут действительно учат на уроках. Руководствуясь этой мыслью, я сподвигла нашу компанию сбежать со следующего урока и посетить данное занятие у третьего курса. Учитывая то, что я могла наблюдать, учителя не особенно обращали внимание на класс. Ученики тоже несколько пофигистично относились друг к другу, а значит, вряд ли поднимется шум. Мы останемся незамеченными. В итоге мы проникли в аудиторию без проблем. Ученики следили за нами, но не спрашивали, что мы тут делаем, ограничивались только подозрительными взглядами. Учитель, отблескивающий лысиной на солнце, ярко светившим в окна, не нарушая традицию, зашел в класс и объявил: «Сегодня у нас проверочные упражнения, Класс дружно воспрял духом. Все на полигон. Этот учитель, в отличие от других учителей, которые носили обычные черные костюмы в полоску, был одет во что-то наподобие формы. Черная плотная кожа не имела на себе каких-то знаков отличия, но, возможно, была стойкой к воздействию пламени. Мы вышли из учебного корпуса и прошли по дорожке через парковую зону. Полигон представлял собой нечто вроде стадиона, огороженного железным забором в 3 метра высотой, плотно закрывавшим обзор. Опять же, по поводу крепости этого забора говорить заранее не буду, но что-то от него я определенно почувствовала. Видно было, что это только одна часть полигона. Похоже, их несколько и все разделены. Помесив ногами землю, истершуюся в пыль, ученики выстроились в 2 ряда. Наша компания из 4 человек втиснулась во второй, подвинув 3 курсников. Возмущаться никто не стал. Учитель бдел. Или же все дело в том, что ученики внимали каждому его слову и боялись что-то упустить. Я ведь тоже была вся во внимании. Правда, от учеников веяло скорее уважением со страхом. «Нет», — категорично и громко сказал учитель, который был типичным итальянцем во внешности и с острым носом-крюком. «Становитесь в один ряд и пробуйте призвать свою волю, как я вам рассказывал на прошлых занятиях». Все рассредоточились и стали в один ряд, как было сказано, оставив промежутки в 1,5 метра между собой. Дисциплина была железная. Когда все перемещались, мимо меня прошла точно девушка в той же школьной форме. Ее короткие волосы были завязаны в хвост, а формы не сильно выделялись, но это определенно была девушка. Я так сильно на нее отвлеклась, что, когда очнулась, уже почти все выстроились в ряд. «Ты еще как тут оказалась?» — остановился напротив меня преподаватель, пытливо прищурившись, будто хотел меня просветить рентгеном. «Откуда такая мелочь затесалась?» «Так я это учиться пришла», — нашлась я, сделав самое невинное лицо. «И главное, ни к кому другому не пристал, а именно ко мне. Из-за роста, наверное, все же Конрад, Фуюки и даже Мураками выше меня и лучше вписываются в ряды 3-го курса. Будучи зайцем, главное, быть незаметным, а вот как раз такой у меня быть не получалось. Даже среди одногодок. Учиться», — хикнул он насмешливо, — «тебе место на 1-м курсе, даже, может быть, не в этой школе. Ты хоть что-нибудь умеешь?» Конрад вскинулся, и я, заметив это краем глаза, бросила на него предупреждающий взгляд. Учитель проследил за этим, но ничего не сказал. Главным образом потому, что я ему не дала времени. «А вы что-нибудь умеете, чтобы я могла чему-то научиться?» — задала я встречный вопрос тем же спокойным тоном. Рядом стоящие ученики попятились, а кто-то даже отступил на пару шагов, отчего создался некоторый круг отчуждения. Глаза учителя нехорошо блеснули. «Фамилия?» — почти ласково, но с угрозой вопросил он. «Киросинопе», — представилась я. Лысый, как я его быстро окрестила, сдвинул к переносице густые черные брови, нахмурившись. Взгляд его неуловимо изменился. «Что-то мне подсказывает, мое имя или фамилия ему все же что-то дали. Учителей, получается, тоже предупреждали?» «Хорошо, я разрешаю тебе постоять тут до конца занятия», — нехотя сказал он и повысил голос. «Остальные чего ждут? Отдельного приглашения?» 3-й курс приняли стойки и усиленно стали тужиться. Я не напрягалась, как и парни. Фуюки уже умел проявлять пламя, а Мураками и вовсе не сумел бы. Став наблюдать за учениками, я смогла заметить, у кого явно был потенциал, а у кого получалось едва-едва заискрить свое пламя. Притом у всех так или иначе чувствовалось пламя, значит, беспламенные отсеивались. Обратив внимание на ближайшего здоровяка, оценила пламя солнца, которое как раз и искала. В принципе, его уровень был достаточно высок, но вот пламя почему-то не проявлялось. Возможно, он плохо старался, как и убеждал всех своих учеников учитель, виня их в недостаточном усердии. Тем временем у остальных начали понемногу появляться огоньки на руках. Не у всех и этот здоровяк был в их числе. Беззастенчиво начав его разглядывать, оценила и крепкое загорелое тело, и рост чуть ли не под 3 метра. Мышцы вот как раз могли быть наращены не только силовыми упражнениями, а и пламенем солнца. Хотя до Фуюки он все равно не дотягивал. А вот любопытно, если в каждого стрельнуть пулей, той, которой стрелял Реборн в лоб Цуне, как там ее, пулей возрождения, точно. Так вот, если такой выстрелить в лоб парню, то тут же пойдет сильный поток энергии через все его центры. Это вмешательство, в свою очередь, так сказать, возбуждает в теле энергию пламени, и оно вырывается наружу. Интересно, что Цуна от такого ревел, как лев. Реборн, и превращался в электровеник. Орехи вот, помнится, особо не поменялся, так как умел к тому моменту управлять пламенем и даже немного сдерживаться. Немного. Таким вот образом Вангола и сыскала славы и силы. Берем такой вот класс, стреляем пулями, и небольшой отряд пламенных почти готов. И не надо несколько лет на обучение. Работает даже с самыми неумелыми, не сомневаюсь. Если так подумать, то и в тот момент, когда девятый хотел запечатать мои центры, он невольно тоже их взбудоражил, отчего я их вообще почувствовала. Исходя из таких наблюдений, получится ли схожий эффект, как от пуль возрождения, если я пропущу небольшую, но ощутимую волну пламени. А даже если попробую, пламя неба ведь не должно сильно навредить, так, оно даже менее травмирующее, чем солнце, которое ускоряет рост клеток и таким образом регенерирует их. От интереса, что будет, если немного парня подтолкнуть, подошла и легонько прикоснулась кончиками пальцев, пустила по ним свое пламя и быстро толкнула источник чуть ниже солнечного сплетения. С рук здоровяка тут же сорвалась волна, едва видимая на ярком солнце, но поблескивающая, и понеслась в стену. Встретилась с железным забором, раздался взрыв. В этот момент я незаметно переместилась обратно и стала наблюдать за результатами. Когда пыль и грохот исчезли, в железной стене появилась выгнутость. Здоровяк от удивления выпучил глаза и раскрыл рот. «Игната, хорошо сработано», — огласил учитель. Остальные ученики завистливо косились на сокурсника. «Ты подаешь ощутимые надежды», — неожиданно одобрительно продолжил лысый. «Я буду рекомендовать тебя». «Спасибо», — глухо произнес здоровяк. «В общем-то больше ни у кого подобного сделать не получилось», а Игната оставшийся урок пялился на свои руки и, кажется, бросал взгляды на меня, ну, и настоящего с другой стороны от него студента. Подумав, решила, что как младший состав сойдет. «Вступай в мою семью», — предложила я ему, снова подойдя поближе. Сделала я это негромко, но вот следующий хоровой выкрик разнесся на весь полигон. «Че? Так просто!» — одновременно вопросили Конрад и Фуюки, причем на итальянском и японском. Я неодобрительно на них посмотрела. «А что, в семью приглашают как-то иначе? Ей, а вдруг он уже принадлежит какой-то семье?» — спросил Конрад, сбавив тональности, перейдя на заговорщицкий шепот. «Мне-то какая разница?» — пожала плечами. «Действительно, захочет уйти, уйдет, а нет, так откажется. Спросить-то ничего не мешает». Лысый крючконосый учитель вдруг заскрипел зубами, сверля меня взглядом. Собственно, из-за взгляда я и обратила на него внимание. «Продолжаем, не отвлекаемся», — рявкнул учитель, отчего все вздрогнули и засуетились, вновь собирая концентрацию внимания. Здоровяк ничего не ответил. Остальную часть урока он простоял, также ничего не делая. О чем он думал или зачем наблюдал, мне неведомо. На то, что он проигнорировал предложение, просто пожала плечами. Звонок не был слышен на полигоне. Как только пришло время, учитель огласил окончание тренировок. Все время он коршуном вился за спинами учеников, делая замечания по поводу всего подряд. Не так стоит, не так руки держит, думает о чем-то отстраненном. В общем, урок по использованию пламени меня полностью разочаровал. Было бы интересно услышать больше теории, которую этот курс проходил раньше, но, глядя на учителя, я переставала надеяться на углубленное изучение. «Возможно, мне надо заглянуть на занятия курсом повыше. Ты, задержись», — сказал он мне, когда я уже собиралась влиться в толпу, стремящуюся на выход. Конрад напрягся, засверлив внимательным взглядом учителя. Фуюки кивнул едва заметно в ответ на мой жест «идти без меня», а за ним понятливо потянулся к выходу и рыжий. Правда, недовольно как-то, оглядываясь назад, боюсь, у меня будет мало времени выслушать, что мне желают сказать, так как подозрительность и волнение Конрада будут расти пропорционально прошедшему времени. Когда дверь на полигон прикрылась, я почувствовала отчетливое пламя грозы. Я повернулась, рассматривая источавшего его мужчину. Учитель слабо фанил угрозой. Этого было мало, чтобы стать источником беспокойства. Просто кто-то не сдерживал эмоций. Я не поняла причины, но на всякий случай насторожилась. «Мне без разницы, кто ты и откуда», — угрожающе процедил он сквозь зубы, подойдя на расстояние в метр. «Даже если это Цидев, не думай, что, если нам не сказали, кто ты такая, никто ничего не поймет. Твоя фамилия уже наводит на нужные мысли. Знающие люди в курсе, кто такие пряности». Я чего-то не догоняла, но внимательно слушала. Для себя сделала выводы, что это какая-то шифровка в мафии, а конкретно, в ЦДЕФ. Подумав еще, догадалась. Вот Базиль, тот же Базилик, он же молодой работник разведки в Анголы. Вероятно, в верхушке есть и другие позывные. У учителя тем временем мышцы на шее напряглись и жилы на лице вздулись, делая его лицо устрашающим. От моего слова ты мигом отсюда вылетишь. Мое слово имеет авторитет даже в Анголе. Если ты хочешь хоть чему-то научиться на моих занятиях, будь повежливей. И если ты не проявишь уважения, Чипола Адольфа мигом опустит зазнавшегося с небес на землю. В то же время учитель резко вытянул руку вперед, желая, видимо, прикоснуться ко мне, но он продолжал фонить пламенем, и у меня сработал рефлекс. Виной тому то, что я во время его монолога летала в своих мыслях о пряностях и других возможных позывных. Но в последний момент я все же успела подумать, что будет как-то нехорошо покалечить или убить известного и многоуважаемого учителя. Поэтому раскрыла ладонь в последний момент и просто дала ему леща. Лысый, то есть Чипола, перекувыркнулся, сделав колесо и проехавшись лицом по земле, потом еще раз, и на третий врезался в стальной забор. Медленно стек по нему и не подавал признаков жизни. Наверное, кроме как разжать кулак, надо было еще немного ослабить удар. Все же я привыкла, что гроза, априори крепкая и непробиваемая. Конрад, которому несколько раз доставалось от меня, к примеру, оставался в сознании. От такого удара он разве что бы пошатнулся. А Левиатан, так и вообще наверняка послужил бы причиной воспроизведения звука удара о каменное изваяние и даже не моргнул. Чипола издал какой-то сип, похожий на вдох, и я решила, что проверять его на пребывание в мире живых уже не нужно. Сделаем вид, что это не я. Может, он потом и не вспомнит, кто его так. Покинув полигон, прикрыла за собой дверь и ответила уставившимся на меня в ожидании парням. «Все ок». Конрад наклонился к моему уху и, прикрыв рот ладонью, спросил необычно тихо. «Босс, ты же его не убила?» «Пф», могло показаться, что я фыркнула, но на самом деле это у меня от волнения резко вырвался воздух. «Да чем ты? Все в порядке». Примечание к части. Священное оружие. Чи прима арива, прима мацина. Кто первым приезжает, тот первым, муку, мелит. Приблизительный план школы. https://vk.com.pht/160.026.619.457.240.552. Глава 3. По выходу из полигона и по прошествии первого ступора, на меня накинулись с лекцией о том, как устроен мир мафии. Парни настойчиво повели меня к парку, где усадили на скамейку. Остальные ученики разбрелись. Наверное, на следующий урок, перемена ведь короткая. А мы остались в окружении насыпных дорожек из мелкой гальки и зеленых деревьев с непривычными глазу листьями. Солнце светило вовсю, ветер казался по-весеннему теплым. Только птицы не пели. Главным и самым активным лектором выступил Конрад. Фуюки кивал и поддерживал. Мураками оказался таким же слушателем, как и я. «Ей, босс, я хочу сказать всего две вещи», подуспокоившись и выдохнув, рыжий от рассказа, что от неизвестных личностей, даже учителей, можно всего ожидать и вообще надо его везде с собой таскать, перешел на японский и продолжил более понятно для меня, видя, что я с трудом вслушиваюсь в его быструю итальянскую речь. Вообще, итальянский был для меня понятен, приходилось только над ответом думать, но если речь резко ускорялась, с экспрессивными итальянцами сложно иметь дело. Если опустить то, что пока что тебе лучше советоваться с кем-то, кто хотя бы немного знаком с итальянской мафией, прежде чем принимать решение, то, во-первых, пламя распространенное явление, но все еще недоступная вещь для многих мелких семей. Это очень большой куш для них. Второе, что тебе следует узнать, чем выше семья в мафиозной иерархии, тем сложнее в нее попасть. Если бы они знали, на что способна наша семья, то тут же все пожелали в нее вступить. Кроме обязательной минимальной проверки на лояльность, даже желающему стать обычным рядовым потребовалось бы продемонстрировать способности и пройти определенную планку. Рыжий, скрестив руки на груди, с ожиданием понимания от меня следил за мной единственным зеленым глазом. Я задумалась. В его словах, как всегда, была своя правда. Если вспомнить рассказ Рыжего о том, какой манной небесной оказался для него шанс вступить в Анголу, да и проверку на лояльность мне отлично демонстрировал в то же время Кёя. Но Феникс пока маленькая семья, сказала я вслух, нам нужны даже рядовые, пусть не особенно сильные. И вообще, пока никто не знает, на что мы способны. Хоть говорила я серьезно нахмурившись, чувствовала, что жестоко тупила. По крайней мере я видела это во взгляде Рыжего, и тому даже второй глаз не нужен был, чтобы это безмолвно передать. Мы уже показали, что не самые обычные, коротко прогудел Фуюки, соглашаясь с Конрадом и, видимо, не слишком усердствуя, опасаясь, возможно, моей реакции. Ну да, ну да, показали одному парню, Канте, что владеем пламенем. Да что там показали, возразила я, просто продемонстрировали, что у нас тоже есть пламя. Фуюки с Конрадом спокойно так и очень понимающе для двух представителей разных народов переглянулись. И тут вдруг Мураками тоже решил вставить слово. Босс, а ведь даже этой школы достиг слух, что у Ванголы появилась некая ожившая легенда. Не совсем понимая, к чему он ведет, вопросительно приподняла бровь. Это он про выступление Занзаса там, что ли? Того все же признали потомком второго Ванголы, или про демона. Вот уж действительно, ожившая легенда, достойное упоминание с подобной интонацией. Босс, на губах Мураками заиграла ухмылка, как будто даже снисходительная, но усердно скрываемая. Эта ожившая легенда спасла жизни больше сотни людей Ванголы от ожившего кошмара, продемонстрировала при этом чудовищную силу, некую магическую гиперинтуицию и обладает внешностью прима Ванголы, как будто является его перерождением. На самом деле даже есть слух, что потомком, но пока неизвестно, в какой степени родства она с нынешним десятым боссом Ванголы. Чем дальше он говорил, тем больше у меня создавалось ощущение бегущей перед глазами строки с озвученными словами, пока под конец я все же не зависла на слове «она», но тут врубился синий экран смерти. Пока я смотрела перед собой застывшим взглядом, пытаясь переварить поступившую информацию, Конрад присел передо мной на корточки, чтобы быть вровень с моим лицом, и повторил спокойно: «Босс, то, что ты можешь сотворить с помощью пламени, это не каждой семье под силу. Даже Ванголу впечатлили твои навыки. Это умение даже не босса рядовой семьи». Я моргнула, пытаясь выйти из состояния оцепенения. Мозг включился в работу. В принципе, я понимала, что Ванголу – это королевская семья в кругах мафии. А Тарикой – японский аналог, только не дайками они это услышат. Мафиози Ванголы и бойцы Тарикой смотрели на меня одинаково с опаской после боя с демоном. Мне даже вспомнились слова Реборна: «Ты требуешь с других то, что умеешь сама, но это не такой уж распространенный навык». Сказано это было лишь про грех, который я всего лишь вытащила из флакона. Мне казалось это достаточно простым навыком. Ладно, возможно, не слишком простым, но доступным для девятого, его хранителей и других людей подобного уровня. Вот на церемонии Ванголы было множество людей, источавших пламя. Хотя мне сказали, что там собрались только сливки мафиозного общества. Церемония наследования Ванголы, как-никак, да, мне-то казалось, что мне просто повезло задеть демона в удачный момент. Сражалась я, как и все, чего тут особенного? Ну, техники с пламенем применяла, так у кого их там не было, но если так посмотреть, то действительно, выглядит, будто я сразила демона, когда никто другой не сумел, а не выждала удобный момент, пока другие сражались. Получается, что и Ванголу, и Тарикой, ради сохранения репутации, должны были бы стремиться скрыть мое участие или хотя бы имя. Слухи все же просочились, на то они и слухи, но официально даже имени не оглашали. Во-первых, это значило бы признать, что я вот такая там была молодцом, а великая семья с не менее великим кланом сдулись, и во-вторых, если на меня положили глаз, то им нет смысла разглашать обо мне информацию, иначе желающих заполучить меня появится еще больше. Я пригладила волосы, выдохнув, и спросила: «У меня что, завышенные ожидания от этой школы?» Конрад с Фуюки переглянулись и опять синхронно ответили: «Да». «Ей, босс, ты не переживай», — быстро добавил Рыжий. «Относись к этому как к отдыху, а про возможные деловые связи я подскажу, когда обратить внимание. Сосредоточься на этом». В итоге мы еще посидели немного и пошли по дорожке, а я ломала голову, что же мне делать, то ли отдыхать, то ли скрывать свою силу, пока не распознали, то ли наоборот, искать новые возможности и, как завещал Кёя, быть на стреме. Вообще, как раз отдыхать получится, только замаскировавшись среди населения школы. Да и искать новых членов семьи тоже лучше, не говоря при встрече, насколько я крута, как сделал это Канте. А то, действительно, набегут всякие, потом попробуй пойми, кто и что из себя представляет, еще и задолбаешься отмахиваться от выстроившейся очереди. Мне же не нужна сотня людей, я не разберусь, что мне с ними делать, потому и рассчитывала максимум на десяток. Новички должны привыкнуть, освоиться, а я, в свою очередь, должна буду проследить за ними, приглядеть, чтобы не натворили ничего, дать им занятия, в конце концов, пока Феникс не располагает такими ресурсами. Так что, надеюсь, не будет проблем от того учителя, Чипола, а вдруг он настучит в Анголе, да и вообще, в школе тут шум поднимет, нехорошо будет. Над этим всем я еще долго думала. Следующий урок, который назывался просто математикой, был посвящен вычислению скорости ветра и влиянию сопротивления воздуха на полет пули, но я слабо усваивала материал. Хорошо помогали графики и формулы, но с трудом улавливались специфические термины. Вдобавок я никак не могла сосредоточиться и даже после окончания урока, который пообещали продолжить в следующий раз, задумчивая, прогуливалась по территории школы вместе с Конрадом. Мураками отпросился немного походить в одиночку, чтобы осмотреться. Фуюки я отправила вместе с ним, чтобы единственного нашего беспламенного дипломата не прибили. Мы прогулялись вокруг здания школы, снова походили по парку, обошли вокруг полигон, пытаясь что-нибудь там разглядеть, и пошли вновь в столовую. К этому моменту прошло уже больше 2 часов и близился ужин. Мы поели, на этот раз никем не прерываемые. Фуюки с Мураками вернулись и теперь рассказывали о том, с кем успели познакомиться. Также они немного расспросили про этого Канте. Оказалось, что парень непрост. Семья Армасакра занимается выпуском оружия, но не простого. Перепродавать пистолеты, ружья или винтовки – это каждый может. Они же занимались модифицированием и созданием самого разнообразного оружия для пламенных. И, конечно же, главным и известнейшим их покупателем была Вангола. И тут она, чтоб ее, Мукура возник рядом в форме школы и тем самым не привлек к себе внимания остальных школьников, когда мягким плавным жестом присел на скамейке рядом. Мураками сразу же прервался и замолчал. Фуюки пристально рассматривал иллюзиониста. Конрад недовольно покосился на то, как Мукура прижался ко мне с левого бока и, когда я не отреагировала, шепотом на ухо поинтересовался: «Почему это у тебя нет настроения, моя прелесть? Неужто тот учитель тебя чем-то расстроил?» Я повернулась к нему, понимая, что Мукура как раз-таки видел все произошедшие, и уж очень у него взгляд обеспокоенный. Вряд ли это наносное, надо бы его успокоить. Просто думаю, а не аукнется ли это мне? В смысле, этот Чипола мне ничем навредить не сможет. Разве что расскажет свои догадки и вышлет жалобу отцу. Это реально? Насчет дальнейших возможных действий Чипола после моего леща, который, вероятно, мог показаться ему полноценной агрессивной атакой, я не была уверена. Спрогнозировать что-то там, где я пока не лучшим образом ориентируюсь, сложно. Поэтому остается руководствоваться только логикой. Сомневаюсь, усмехнулся Мукура. Не переживай на этот счет. Он слишком мелкая пешка для Вангола и лицедев, поэтому жалоб не будет, а в школе не станет рассказывать, от чьей руки пострадал. Немного успокоившись от его слов, бодро закончила с ужином и отправилась сдавать поднос вместе с Фуюки. Точнее, Ямада нес 2 подноса и игнорировал жалобу Мураками, что тому приходится самому нести свой. Что ты задумал? После того, как босс отошла достаточно, чтобы не услышать, спросил Конрад, специально затягивавшись едой. Всего лишь порцию вечернего садизма, ответил ему загадочной улыбкой Ракуда, только что собиравшийся также подняться из-за стола. Эрнесто напрягся, на что иллюзионист вновь ответил улыбкой. «Мне хватит, чтобы спустить пар». В его глазах, смешливо прищурившихся, неожиданно появился опасный огонь. «А вот тебе бы, наш верный пес, не мешало бы уделять больше внимания удобству и безопасности босса, но помнить, что ты не можешь меня контролировать». Конрад раздраженно дернул губой, но оскал придержал. Понимал, что растить вражду не стоит. Я о боссе и думаю, и то, что ты натворишь, ей может принести проблемы, хмуро ответил он. Не волнуйся, я подумал об этом. Ракуда снова расплылся в улыбке, поднимаясь из-за стола. Ушедшие Акира, Ямада и Мураками уже возвращались обратно. Ты уверен? С вызовом спросил Конрад. Не похоже, что ты себя контролируешь. И что, ты теперь нажалуешься Кёикуну? Снисходительно и насмешливо приподнял Ракуда бровь, оставив за собой последнее слово, после чего направился в скопление школьников, идущих к выходу, и растворился в нем. Позже, вечером, я собиралась в душ. Конрад под благовидным предлогом подержать очередь, очевидно, опять отправился вместе с Фуюки драться перед душевыми. Я же не спешила, сделав вид, что не поняла маневра. Мураками снова отвлекал меня разговорами. На этот раз он, видимо, приберег доклад до вечера, чтобы сейчас не раздражать меня пустыми вопросами. Я слышал, мы появились в школе в удачное время. Кроме Канте, который живет здесь же, в этом общежитии, есть еще несколько особо выделяющихся персон. Канте – главная шишка среди обычного люда, да и у его семьи, как я понял, есть несколько конкурентов в производстве оружия. В соседнем общежитии проживает некий Мартино Пилагатти, наследник семьи Пилагатти, главным направлением которой является производство, пошив и изготовление обмундирования для мафии, в том числе и пламенной. У этих тоже хватает конкурентов, промысел не слишком секретный, но они в первой пятерке лучших. Обмундирование, укрепленное пламенем, заинтересовалась я. Да, подтвердил Мураками, как будто невзначай встав спиной к двери. Я мысленно усмехнулась такому маневру. Вряд ли он преградит мне путь, но по крайней мере будет странно выглядеть, если я сейчас встану со стула и пройду мимо него. И третья звезда тоже проживает в соседнем общежитии, гордый добытыми знаниями, Мураками усмехнулся. Оскар Фидели, его семья славится боевыми навыками. Этого Фидели Мураками явно оставил напоследок, и не зря. Я почувствовал разлившееся довольство и новую надежду. Надо будет с ними хотя бы шапочно познакомиться. Ради интереса, я снова мысленно встряхнула себя. Не ожидать слишком многого, надо запомнить. В дверь постучали. Мураками обернулся, отступив на шаг от двери. Мы никого не ждали. Дверь в личные комнаты резко распахнулась. Чиполло захлопнул ее со злостью и также зло прошел в гостиную, забыв запереть замок. Раздраженно бросив куртку на кресло, прошел к мини-бару, с ворчанием выплевывая ругательство. Мелкая сопля была одной из самых приличных. Думает, что раз исцедев, то ей все можно. Я ей устрою сладкую жизнь. Достав кроме бутылки выдержанного коньяка несколько кубиков льда, он приложил их к правой стороне лица, где отчетливо наливались синяком кровоподтеки. Так меня унизить. Меня, учителя пламени. Да меня даже другие учителя уважают. Все. И тут эта сволочь делает из меня такое посмешище. Поэтому ты хочешь ее подставить, чтобы не просто исключить из школы, а еще и дать основание для тюрьмы? Раздался невинный вопрос в комнате, которая должна была быть пустой. Адольфо вздрогнул и повернул голову, узрев с линцой рассевшегося на его кресле молодого парня, с виду подходящего для школьника возраста. «Ты как здесь оказался, ублюдок?» – разозлился он. «Мало этой синопе, так еще какой-то наглец посмел пробраться в его комнаты». Чиполло вознамерился выдернуть мерзавца из кресла, схватить за шкирку и вышвырнуть, дав под зад для надежности и собственного успокоения, но замер, не в силах сдвинуться с места. Он опустил глаза, не понимая, почему ноги перестали слушаться, а они были обвиты лианами, как будто сию же секунду выросшими из пола. Лианы вдруг пошли пятнами, а их концы превратились в головы змей. Лоб Адольфа покрылся холодным потом. Он сразу смекнул, что перед ним иллюзионист. Туманники в школе были, вот только слабые, такие, которые не могли принести особого вреда и контролировали себя. Туманов подростков вообще обычно из дома редко выпускают. Хотя иллюзии всегда можно победить пламенем, пусть даже не тумана. «Ты чего творишь?» Все же собрался он, попытавшись напомнить, с кем парень имеет дело. «Ты хоть знаешь, кто я?» «Мне все равно», — расплылся тот в снисходительной улыбке. «Таких, как ты, я видел много и каждый раз их хоронил». В адских муках улыбка его стала предвкушающей, а голос сладким и приторным, отчего Чиполло почувствовал холод, пробежавшийся по спине. Но снова попытаться остудить парня он не успел. Змеи вонзили клыки ему в ноги, отчего он закричал и попытался их оторвать. С использованием пламени грозы ему удалось выдрать их с кусочками плоти. Но это было не все. Пол под ним разошился, а сам Адольфо провалился в колодец, которого просто здесь не могло быть, так как его комнаты были на втором этаже общежития учителей. В колодце была вода по шею, и тут же Адольфо что-то потянуло вниз, заставив захлебнуться водой. Сквозь круги на воде, возникавшие от того, что он махал руками, пытаясь сорвать с себя обвивавшие его лианы, Чиполло видел лицо этого парня, и он мог поклясться, что один глаз того был красным. «Вам все ясно?» – спросил он холодным тоном. «Да», – ответили ему на два голоса. «Что будете делать, Если они воспротивятся, мы силой покажем, чего они стоят на самом деле», — отчеканил один из громил. «Отлично», — усмехнулся он, продолжая шагать по этому клоповнику. Жилище второсортных мафиози вызывало чувство омерзения. Здесь даже прикасаться ни к чему не хотелось, но пришлось пересилить свою брезгливость при виде этих стен, на которых кое-где были бурые пятна, как от крови, и пола, на котором оставались грязные следы ботинок. Дойдя до нужной двери, где, как ему доложила прислуга, поселили многообещающую девчонку, у которой была какая-то особая способность пробуждать силу в других, он остановился, заставив двоих приспешников застыть за плечами. Пока о ее способностях, похоже, никто не прознал, а значит, требовалось перебороть в себе чувство отвращения, прийти в это общежитие лично и постучать в эту обшарпанную дверь с ржавыми петлями. Подчиняясь знаку, один из сопровождавших его громил настойчиво постучал кулаком по двери. Вскоре она открылась, явив мелкую девчонку, по идее, не младше 14, раз ее допустили в школу, да еще и с перевязью на правой руке. Надо же, оказалось, что она будет немного постарше и повыше. Это же вообще скорее ребенок. Ей хотя бы 14 есть. На секунду испытав смятение, он все же решил не менять плана. Взгляд у невысокой девчонки оказался взрослым и оценивающе прошелся по их лицам. У самой нее положить глаз было особо ни на что. Но пусть почти плоская, выбирать в этой школе особо не приходилось. «Да», — приподняла она бровь, рассматривая его с охраной, задрав подбородок. «Вы наши соседи, не путай меня с этими», — фыркнул он со смехом. «Я, Мартина Пелагатти, я из высшего общества. Ты ведь знаешь обо мне?» На ее лице появилась задумчивость, а ярко-голубые глаза поднялись вверх. «Да нет, вроде. Это Мартина Пелагатти», — появился в проеме открытой двери, являвшей вид на убогую комнату, светловолосый парень постарше с явно азиатскими чертами лица и с акцентом, как и у девчонки. «Я вам говорил о нем, босс. А это ты, Татуфля?» Озарилось ее лицо, отчего на лице светловолосого азиата появилась изо всех сил сдерживаемая улыбка. Мартина почувствовал раздражение, но не подал виду. Он, наследник одной из семей, входящих в альянс, добавил его громила, реабилитировав Пелагатти в глазах его представителя. «Понятно», — безразлично ответила девчонка, чем вызвала новую вспышку раздражения. Мартина заскрипел зубами, как она выводит его из себя. «Ну ничего, он еще отыграется на ней. Даже если желания особо нет, можно ее опоить и сказать, что все было, а затем она уже будет куда послушней. Только нужно выяснить, кто стоит за ее спиной». «Ну, рада за него», — продолжила она таким же обыденным тоном. «Вам что надо-то, громилы?» Кажется, онемели от такой реакции. Мартина же поборол новую вспышку возникшего желания бросить ее на кровать и показать, кто он такой. Все девушки всегда стонали под ним, и этот ее скучающий взгляд его бесил. «Кажется, ты не поняла, с кем имеешь дело», — решил подать голос и второй. «Ты обязана как минимум представиться». Девчонка на секунду задумалась, а затем ответила. «Кира Синопе, из какой ты семьи?» Мартина привычно натянул на лицо очаровывающую улыбку. «Да у меня своя собственная небольшая компания», — пожала она плечами. «У меня есть к тебе приватный разговор», — он улыбнулся еще более очаровывающе, почувствовав, что путь свободен. «Но не в этом гадюшнике. У меня гораздо более удобные апартаменты». Девчонка пристально смотрела ему в глаза так, что ему показалось, будто на нее совершенно не действует его утонченное аристократическое очарование, а затем спросила: «У тебя там есть душ?» «Есть», — не совсем понимая, к чему этот вопрос, ответил Мартина, но в глазах Синопи при этом появился предвкушающий блеск, и он на всякий случай добавил: «И даже личная ванная». Глаза девочки восхищенно, практически счастливо заблестели. Она широко улыбнулась и бросила через плечо своему подручному: «Бери вещи». «Но босс», — пробормотал тот, несколько сбитый с толку. Кажется, этот парень соображал куда лучше, чем эта наивная девочка. Но от него можно избавиться по пути. Синопи же твердо посмотрела на своего няньку и раздельно повторила: «Бери вещи». Эрнесто вытер кровь с костяшек пальцев и пнул лежащего, чтобы тот убрался поскорее с дороги. Последний поверженный поковылял и встал у стены. Обе стены были уже полностью уставлены до самой лестницы. Очередь все росла и росла, а босса не было видно. «Задерживается, что ли?» — спросил он сам себя, чувствуя сильное желание пожевать в зубах сигарету. «Странно», — согласился Ямада, составлявший ему компанию. Стоящие парни печально осматривали вместе с ними коридор. С лестницы спустился еще один, окинул взглядом выстроившуюся у стен побитую очередь и встретился взглядом с Эрнестом и Ямадой, затем обреченно вздохнул и самостоятельно влился в ряды у стены. «Видно, вчерашний, черт подери, ей, не выдержал Конрад. И где босс?» Пена для ванны оказалась отличной, еще и пахло клубникой. Густые пузыри поднялись до самого бортика высокой ванной, европейской. Дело в том, что японская ванна, к которой я привыкла, была куда же, пусть и глубже. В ней совершенно невозможно выпрямиться, вытянуть ноги и полежать, только с согнутыми коленками, торчащими из воды. Ванная оказалась чистой и покрытой белой узорчатой плиткой. Она создавала ощущение уюта, и теплый пар, поднявшийся до потолка, мягко согревал. Ах, как хорошо! Горячая вода приятно грела, медленная музыка за дверью добавляла особого шарма. Густые пузыри пены медленно лопались. «Босс, твою ж мать!» — открыла я глаза. Приподнявшись и выглянув за бортик, посмотрела на бесстыдного Гинкиши. Впрочем, мечник хоть и пробрался в ванную, но стоял, уже привычно преклонив колено и склонив голову. Смотрел куда-то в пол. «Простите за вторжение», — официально принес он извинения. «У меня не было выбора, и я посчитал нужным вмешаться именно сейчас. Я не видел другой возможности выполнить приказ Ракуда Мукура присматривать за вами, одновременно не попадаясь на глаза другим. Так значит, Мукура оставил его присматривать, а сам куда-то отправился по своим делам. Интересно, куда? Если бы был где-то неподалеку, то уже наверняка был бы тут и глазки бы к полу не потупил. Ладно, говори», — вздохнула я. «Осмелюсь предположить, что у Мартина Пелагатти не самые честные намерения к вам. Он оставил Мураками со своими бульдогами в гостиной, а сам привел меня в комнату, где есть кровать и накрыт стол с вином и фруктами», — закатила я глаза. «Неужели ты думаешь, что я ничего не поняла?» Гинкиши как-то напрягся, а затем спросил. «Тогда какова ваша цель? Подай полотенце, раз уж ты тут», — попросила я. Когда мечник поднялся на ноги и подошел к вешалке, он также не смотрел в мою сторону, а затем подошел, смотря в пол, и протянул руку с висящим полотенцем, повернув голову в сторону. Я вылезла из воды, которая за полчаса совсем немного остыла, закуталась в полотенце и встала ногами на мягкий коврик. У него даже коврик в ванной. «Раз уж ты спросил», — вспомнила я о вопросе. «Видишь, там вон, в углу, еще стиралка стоит, можешь собрать вещи, которые нужно постирать, и остальных позови». Глаза мечника, смотрящего куда-то в стену, слегка расширились, а затем он только и выдал. «Понял, могу идти, иди», — кивнула я. Гинкиши исчез, а мой взгляд упал на полочку, где стояла куча всяких средств гигиены. «Посмотрим-ка, что тут есть». Когда я через 10 минут все-таки вышла, намазавшись кремом, если я правильно прочитала на баночке, увлажняющим и успокаивающим, в спальне, соседствующей с ванной комнатой, уже выстроилась очередь. И первым в этой очереди стоял исполнительный Гинкиши, держащий в руках свой обтягивающий синий костюм. Босс сказал сделать, он сделал. Следом за ним стоял Конрад, а там уже Фуюки и Мураками. Я быстрым взглядом заценила такое же обтягивающее классическое нижнее белье Гинкиши, который, как и Мураками, предпочитал стандарт, пробежалась взглядом по боксерам Конрада и Фуюки. Хмыкнула. Гинкиши, чье жилистое тело было покрыто белыми тонкими шрамами, особенно внушал. Мартина же от такого обилия парней и одного мужика в одном из подним в своей спальне ошеломленно наблюдал за этим, сидя на краю кровати. Этот тип был из того же вида, что и Мураками. Сами по себе мало что могут. Охрану же он оставил в гостиной. Наверняка она там же и ждет и не может выбраться. «Что это все значит?» Возмутился он громко. Звякнул меч Гинкиши, положившего руку на гарду, висящую на перевязи, которая в свою очередь оставалась на нем. По-своему щелкнул пистолетом Конрад, не спеша пока вытаскивать его из кобуры, висевшей через плечо. Фуюки бросил вопросительный хмык с угрозой. Мартина поднял руки, отрицательно замахав головой. «Нет, нет, пользуйтесь моей ванной, мне не жалко». Худощав, высок, прическа под короткой каре, черные волосы, уложенные наверняка с помощью геля, который я видела в ванной, уже, правда, слегка растрепались. Возраст будет, наверное, все же помладше того же Мураками. Значит, меньше 18. «Так, а где Мукура?» — спросила я, заметив, что одного не хватает. «Я здесь, моя прелесть, Иллюзионист обнаружился в кресле в футболке с каким-то непонятным чудиком с трезубцем и хвостом и свободных домашних штанах. От одежды слегка веяло пламенем тумана, а его любимая футболка цвета хаки и брюки лежали перед ним. Мукура держал в руках бокал вина, который уже успел откупорить, но пригубил только слегка, судя по налитому и остаткам в бутылке. Больше вдыхал аромат и наслаждался реакцией гостеприимного хозяина жилища. Мартина, глядя на это кощунство, сидел, выпучив глаза. Я осмотрела столик с фруктами, которыми я точно не наемся, а голод поднялся после ванны страшный. «Хорошо», — подытожила я, — «купайтесь, стирайтесь». А я, кажется, видела там холодильник. Глава 4. В холодильнике преобладал алкоголь. Похоже, он больше использовался как мини-бар, но за разнообразными бутылками обнаружился огромный темный коричневый кекс. Его я и достала, прихватив заодно нож с небольшой кухни. Разрезав кекс на несколько кусков, обнаружила, что он с начинкой внутри. Шоколад тут же попытался вытечь, но я ему не дала, воспользовавшись ложкой. Видно было, что кухней особо не пользовались. Кухонный гарнитур пребывал в идеальной чистоте, поэтому не удивлюсь, если во втором общежитии, или точнее будет сказать, коттедже, еще и горничные предусмотрены. Но вот в шкафчиках только перекати-поля не хватало. Побег шоколада уже был предотвращен, когда я услышал разговор за дверью. Через щель, которую я оставила, лишь прикрыв за собой двери, я услышала самые настоящие разборки, которые от просто переговоров переросли в уж очень впечатляющие интонации, которые и привлекли мое внимание. Я ждал ее перед душевыми, услышала я возмущение повысившего голос Рыжего. А я вообще с ней все время был, донесся уверенный голос Мураками. Не была она без присмотра, подытожил Фуюки. И почему мне кажется, что речь обо мне? И вообще, что значит присмотр? То, что я младше всех них, еще ничего не значит. Даже на чужой территории не пропаду. Объясните мне тогда, каким таким образом Кира оказалась под охраной единственного, кто не умеет сражаться? Прервал мое возмущение вкрадчивый и насмешливый голос Мукура, вот только звенело в нем что-то, как напряженная струна, что вызывало смутное ощущение холодка, прошедшегося по спине, или не только в голосе. Тут уж я поспешил открыть двери, еще даже не зайдя в комнату, сообщить. Вообще-то Генкиши с меня глаз не спускал.